Глава 24. В общем-то, наше возвращение в отряд можно было назвать успешным. Мы восстановили связь с двумя партизанскими отрядами, к одному из которых присоединилась разведывательно-диверсионная группа разведуправления Генерального штаба, заброшенная в немецкий тыл. С нами пришли представители обоих отрядов, чтобы договориться об организации нового аэродрома, так как ВПП на просеке решено было считать засвеченной и больше ею не пользоваться. За время нашего отсутствия к отряду присоединилось еще человек 20, в том числе группа из 8 окруженцев, в числе которых было 2 офицера. Военные были из состава 2-й ударной и иначе как с матом о своем командовании не отзывались. Генерал Власов затащил армию в мешок, и немцы этим уже начали пользоваться. Но наш-то отряд вырос, да так, что решено было организовать еще 2 взвода. И это самым необычным способом сказалось на нашей судьбе. Я проводил обычную тренировку по рукопашному бою, когда появился Виктор и поломал это дело, сказав, что ему надо с нами поговорить. К этому времени, кроме Ромки, в отряде появилось еще 2 младших пацанов и девчонка, и они переселились от нас в новую землянку, так что у нас стало пустовато. Рассевшись на нарах, мы приготовились слушать лейтенанта. «Отделение разведки решено укрупнить до 10 человек», — начал он, крутя на столе коптилку. «Отлично», — подал голос Сашка. Виктор коротко на него взглянул и вздохнул. «Да, а меня переводят командовать 4-м взводом, как офицера». «Не понял», — лежавший в рост Женька сел. «А нами кто будет командовать?» «Сашка!» — кивнул на него Виктор. Сашка вытаращился и приоткрыл рот. «Я?» «Так командир и начальник штаба решили», — развел руками Виктор. «Но я-то почему?» Сашка встал и заморгал. «Я же... Почему не Борька?» «Ага, сейчас!» — проворчал я. «Нужно мне это, как комару клизма». «Да я Борьку и предлагал», — признался Виктор. Капитан Хокканин возразил. «Почему?» — уточнила Юлька. Виктор пожал плечами. «Ну, в общем так. Я отправляюсь на команду 4-м взводом, а вам, боец Казьмин, предстоит взять на себя командование отделением разведки». «Не было печали», — подытожил Сашка. Он слегка осунулся. «Как я командовать-то буду?» «Да просто», — я приобнял его за плечи. «Ты скажешь, мы выполним, а кто заортачится, тому вгрызло». Что сказать о самом нашем партизанском отряде? Да ничего. Он очень мало походил на партизанские отряды из кино и книжек. Ну, вернее, не очень мало. Если подумать, общего было ого-го. Люди собрались, чтобы бороться с врагом, все были уверены в необходимости этой борьбы и неизбежности победы, как в кино. А вообще, временами я узнавал киношные типажи, но были вещи до такой степени вопиющие, что сходство пропадало. Например, то, как тут матерились. «Ну, я понимаю, что в кино этого не покажешь», то помоложе, кстати, ругались меньше, и пожилые люди тоже. А вот мужики средних лет могли запустить так, что ой-ой-ой. А кое-кто вообще использовал нормальные слова для связки матерных, не обращая внимания ни на женщин, ни на детей, ни на командование. Нередко дрались. Правда, никогда не использовали оружие, просто то ли от нечего делать, то ли вспоминая какие-то свои обиды. Много бездельничали. Не вообще, а в военном отношении. Солдат на фронте воюет всегда, а тут между операциями было много свободного времени, и все его заполнить чем-то было просто невозможно. Хотя даже строевой заставляли заниматься, да и вообще дисциплина была вполне на высоте. А бабы? Это тоже не для кино, но вы сами подумайте. В отряде женщин всяко меньше, чем мужчин. Если эту проблему не решить, то появится так называемый вынужденный гомосексуализм. Рано или поздно, но появится. Щенки вроде нас могли еще заниматься онанизмом, а взрослые мужики... В таком случае никакая идеология не помеха. Взгляды обязательно начнут обращаться на тех, кто помоложе. А если есть мальчишки, то им вообще... Вот и приходилось Мефодию Алексеевичу, сокрушенно качая головой, записывать в документах вещи вроде «отпущены», «полные данные на указанный срок в указан населенный пункт для отправления естественной потребности в женском поле». Меня до такой степени потрясала дремучая безыскусность этой фразы, что я даже смеяться не мог. Мне представлялось огромное поле, на котором зреют женщины на разный вкус. Илмар Яхтович зеленел. Он, по-моему, в военных целях просто кастрировал бы всех бойцов, и его можно было понять. Достаточно было егерям выследить таких отпускников и... Но сделать ничего не мог. Сам Мефодий Алексеевич, по-моему, жил с тетей Фросей. А самогон? Его гнали вполне официально, для медицинских целей и дезинфекции. Но шел он не только на это. Вообще, короче, было много такого житейского, что не укладывается в рамки представления о борцах за родину и счастливое будущее детей. Может быть, это и неприятно, но куда деваться? А сами дети... В нашей землянке не было ни одного старше 16. Один скаут, комсомолка, 6 пионеров, 2 беспартийных сочувствующих, но командует именно беспартийный. Раз. 2 матом ругались и дрались и тут. Я уж не говорю, что любой психолог, раскрой перед ним душу кто-нибудь из нас, схватился бы за голову и назначил бы полугодовой курс лечения в помещении с мягкими стенами. «Я его пырс, а он штаны надул и пищит! О, бит-найн! А из самого кишки лезут! А помнишь, как мы старосту вешали?» И так далее. Да, отделение разведки выросло до 10 человек. Желающих стать разведчиками было больше. Чуть ли не вся молодежь и немало взрослых бойцов. Уж не знаю, что тут играло большую роль. Боевой порыв или просто желание не так часто заниматься тягомотными хозяйственными делами, караулами и прочим. Сашка сам отбирал людей, и я поразился тому, как он умеет это делать. Похоже, он обладал не только общим для всех подростков умением навскидку определять характер человека, но и вполне взрослой крестьянской сметкой. Братьев и сестру Корбут он хорошо знал, оказывается, по довоенной жизни. Зинка у нас оказалась самой старшей, именно она была комсомолкой, и она же не расставалась со снайперской винтовкой. Я сперва думал «понты», но только сперва. Димка тоже не пионер, потому что не скрывал своей веры в Бога. Стал у нас пулеметчиком. Командир выделил отделению трофейную чешскую сброевку. Младшего из Корбутов звали Гришка, и он сам сочинял и пел похабные, в том числе и антирелигиозные, но чудовищно смешные, частушки. Просто поразительно, как в одной семье могли вырасти такие разные дети. Максим Самохин чем-то напоминал мне меня самого. Смешно, но это так. А главное, я не мог понять, чем именно. Еще были 2 Олегов, Кирычев и Панаев. Все в лесу чувствовали себя как дома, умели хорошо стрелять и имели к фрицам личные счеты. Но что поразительно, меня просто удивляло, насколько разнообразны были интересы этих ребят. Они не знали, конечно, многого из того, что знал я, но это просто потому, что в их времени не было вещей, о которых я знал. А вот широчайший кругозор, На любую тему, за что ни возьмись, у них имелось свое мнение и неплохой набор знаний. И невероятная любознательность. Узнавать новое им доставляло искреннее удовольствие. Упорство в любом деле и спокойная храбрость в этих отношениях ставили их на голову выше ребят из нашей дружины. А мы в тех же отношениях были на две головы выше обычных наших ровесников. Я даже терялся временами. Куда все это делось? Если бы такие мальчишки в достаточном количестве имелись в нашем времени, они без взрослых замерили бы Чечню, отвоевали Крым, начистили рыло штатовцам и подняли бы ВВП в 10 раз за год. Они родились и выросли при советской власти. И глядя на них, я серьезно усомнился в том, чему меня учили на уроках истории. Про Сталина и про тоталитаризм. Может ли быть плохой власть, которой зачем-то нужны такие люди? Ведь не сами они такими стали. Их такими воспитали. А если наша власть воспитывает нас на фабрике звезд, доме 2, игровых автоматах, пивных фестивалях и канале MTV, выходит, и это кому-то нужно. Но дальше думать было жутковато, если честно. А ведь внешне и вообще они мало чем от нас отличаются, эти ребята, с которыми я делил землянку. Забавляясь, я искал чисто внешние аналогии и вдруг понимал, что Сашка, например, довольно сильно похож на Сашку Головина, героя нескольких «Ералашей» и нового фильма «Кадеты», который я смотрел перед самым своим отлетом. У Юльки что-то общее с одной девчонкой из «Параллельного», с которой я пару раз целовался. И другие, если присмотреться, кое-что мысленно убрать, кое-что дорисовать, похоже не на того, так на другого моего знакомого, очного или заочного. Может быть, мы и внутренне не так уж отличаемся от этих из 42-го, только поскреби, ну, не знаю. Так я ни до чего и не додумался, хотя времени было немало для раздумий. Разведка не особо оказалась загружена работой, хотя до конца мая отряд провел почти дюжину диверсий на железной дороге, пустив под откос 3 эшелона и взорвав 2 моста. Когда я высказал свою идею насчет ненужности подрыва рельсов, то со мной быстро согласились. У меня, впрочем, было еще дело. Я работал радистом. Хокканин взял с меня подписку о неразглашении, и время от времени я отправлялся в командирскую землянку и занимался то вполне понятными, то совершенно неудобоваримыми делами, вроде передачи бесконечно утомительных групп цифр. Дела на фронтах шли плохо. Это я тоже узнавал из радиопередач. Немцы прорвались на Кавказ и к Сталинграду, штурмовали Севастополь. Нами они тоже, кстати, начали нехорошо интересоваться. 3 взаимодействующих партизанских отряда – это почти 300 человек. И нашуметь они могут так, что ого-го. По сведениям оживившихся в окрестных селах наших агентов, враг активизировал разведку, несколько раз прочесывал лес, но достаточно тупо. И раза 2 бомбил казавшиеся подозрительными места все с тех же бипланов. Ясно было, что рано или поздно они возьмутся за нас всерьез. Ну что ж, в конце концов это означало всего лишь, что нашим на фронте будет еще чуть-чуть полегче.